Воровством не страдают, им наслаждаются. Воруют все. У писателей есть даже такая шутка по поводу плагиата. Кто последний, тот и автор. Люди воруют идеи, знания, кулинарные рецепты, фасоны одежды, манеры, канцтовары в офисе, рабочее время. Но самое главное, люди воруют эмоции, хорошее настроение и ресурсное состояние. А НЛП и просто наука воров. НЛПеры подсматривают за успешными людьми, снимают их модели поведения и продают другим на своих тренингах. Разве так можно? Так нужно. Иначе человечество перестанет двигаться к прогрессу. Итак, воровать модели поведения, ресурсы, хорошее настроение можно. Запретов нет. Это знают НЛПеры. Но одной кражи мало. Украденное еще нужно сохранить. Модель превратить в мастерство, ресурсы заякорить, а хорошее настроение сделать привычкой. А еще НЛПеры знают, что глупым, неэкологичным воровством можно испортить себе карму. Взять себе кем-то забытый в автобусе зонтик – экологично. Это лишь знак Вселенной, который говорит, что вы открыты миру. Это и не воровство, собственно. А вытянуть в этом же автобусе у бабушки кошелек с пенсией – табу. Это продырявит вам ауру. 35-е правило НЛП для жизни в кайф. Коль любить, так королеву, воровать, так миллион. Но пусть при этой вашей краже миллиона не прольется ни одна слеза, кроме слезы восторга и зависти вашему виртуозному мастерству. Воровство — это удовольствие. Удачная кража дает бодрящий выброс адреналина, позволяет почувствовать себя всемогущим. Однако влечет за собой очень конкретные штрафные санкции, вплоть до тюремного заключения. Так что, как опытный НЛПР и ваш тренер, хочу призвать вас к экологичному и безопасному воровству. Воровству позитива, счастья, радости, любви. Потому что положительные эмоции имеют свойство переходить в жизнь другого человека безо всякого ущерба для их первоначального владельца. Однако, если что-то хотят украсть у вас, вы имеете полное право пресечь такую попытку. Можете не делиться временем, знаниями, настроением, потому что некоторым только палец в рот положи, они сразу всю руку откусят.